Вертолет взревел, закрутил винтом, механик изнутри салона защелкнул дверцу и мимо Гурьянова по мешкам с мороженой рыбой пробрался вперед к пилотам. Рыбы в вертолете было много. Целый салон. Нельма и Муксун в мешках. А полутораметровые осетры, звонкие как бревна, свалены были прямо на пол. Заиндевевшие, они смотрели на мир тупыми, слюдяными глазами. Гуянов сидел у иллюминатора на мешке с мороженой Нельмой. Вертолет оторвался от земли и, выполняя разворот, завис над стройучастком. Там, на стройучастке, шла привычная работа. Люди тянули через тайгу нитку нефтепровода. К стоявшему возле прорабской Фадеичу спешил с каким-то делом Аспатый. Гурьянов презрительно отвернулся от иллюминатора. Закончив разворот, вертолет выровнялся, и земля утонула под ним, укрылась облачностью. Глава 4. Столичная жизнь. Солнечным мартовским утром Дмитрий Гурьянов прибыл в Москву. В аэрофлотском автобусе гремела джазовая музыка радиостанции «Юность», о весне, о молодости, которой открыты все пути и дороги. Гурьянов оглядывался, озирался. Вот она, Москва, вот она, жизнь, вся впереди, как спелое яблоко, которое еще предстоит надкусить. А все, что прожито так или не так, в прошлом, а теперь мы все начнем по новой. И место для этого вполне подходящее — столица. На улицах потоки лаковых машин, сверкание витрин, торопливость студенток. Даже снегоочистители жуют снег под музыку песнеров. Под эту же музыку он ехал в такси, засматриваясь на столичные проспекты, толчью машин на перекрестках. Знакомые по открыткам площади, вместе с Гурьяновым, немигающими слюдяными глазами глядел на мир из окна кабины полутораметровой мороженый осетр. Митя придерживал его рукой. У какого-то светофора тормознули в ряд 4 машины, и водитель соседнего такси весело сказал Гурьянову про осетра. «Обский? Ага. Земляк мой, сразу видно. Куда везешь?» «Невесте», — сообщил Гурьянов. «Да, это я, понимаю, закус. А может, продашь?» Митя улыбнулся, отрицательно покачал головой. Разъехались. А потом с осетром на плече и чемоданчиком в руке он оказался в юго-западном районе столицы, в его новых кварталах. Улица была перекопана, и такси пришлось отпустить, но Гурьянов не падал духом. Сверившись с записной книжкой, спросил у прохожих, как пройти к нужному дому. Ему показали, и он в решительном целеустремленном настроении двинулся по курсу. Прошел по мосткам над какой-то разрытой водопроводной канавой, и все прохожие завистливо и восхищенно оглядывались на его осетра. Это северное чудо, особенно дети, которые с родителями или самостоятельно спешили в школу. Перламутровая чешуя рыбины поблескивала на мартовском солнце, и хотя вообще-то осетр уже изрядно наелозил плечо, настроение у Мити не портилось. Вон Люся в каких домах живет. Шик! Нужный ему дом тоже оказался красавцем. Белый, 9 этажей, балконы разноцветные. У входа скамеечки, детская площадка с качелями, турник, ледяная горка для санок. Гурьянов снова заглянул в записную книжку, спросил что-то выскочившей из подъезда девчонки-пятиклассницы. Та показала на окно 3-го этажа и убежала, оглядываясь на осетра. Третий этаж, лестничная площадка. Гурьянов стоит перед 17-й квартирой.